Обряд для привлечения земной любви. С этим обрядом и следующими двумя я встретился в работах Каннингема по викканской магии. В Викке также используют руны, так называемые кельтские или англосаксонские, производные от старшего футорка. Обряд меня удивил своей простотой и дал быстрый сильный результат. Все гениальное просто, как и этот замечательный рунический обряд для привлечения любви. Перед обрядом выдержите пост без секса. После совершения описанных действий вам надо полностью исключить любые сексуальные контакты с противоположным полом до появления объекта, который будет результатом работы обряда. А он, она обязательно появится, и их даже начнет появляться много. Надо будет сделать интуитивный выбор и войти в мир любви. Сам обряд привожу. Вырежьте рунавязь из рун Вуньо и Фео на деревянной заготовке из древа яблони. Сделайте это обрядово с активацией стихиями и прочими серьезными действиями. В процессе работы визуализируйте тот тип человека, которого вы хотели бы встретить. Носите при себе этот талисман 3 дня, а на ночь кладите его себе в кровать. Вечером 3-го дня бросьте талисман в реку, ручей, озеро, море или океан.